а пощечины не было. Не было. А теперь такая легкая-легкая музыка, как в хорошем кино. Мы идем по солнечной стороне улицы, я и моя сестра Сонька. На мне форма моряка Балтийского краснознаменного флота. Гюйс вытравлен морскими ветрами, бескозырка заломлена, на бескозырке с золотом Балтийский флот. Рядом идет Сонька. Она в легком платье мини, и волосы подобраны в узел. Я говорю с ней, как взрослый и старший брат. «Цель», — говорю я. «Понимаешь, главное — выбрать цель и не сдаваться. Я писал стихи даже в наряде, и по ночам, и на вахте, а потом взял и послал их в Литинститут, и пришел ответ. Вы прошли творческий конкурс. Но если бы мне отказали, я бы на будущий год попробовал снова, в пятый раз». Сонька слушает внимательно, почти внемлет, на нее засматриваются прохожие. Она у меня красивая, Сонька. Но что-то они очень уж странно на нее засматриваются, с сожалением и удивленно. Я останавливаюсь и смотрю на Соньку. Она сплошное внимание и вообще сестринское обожание в глазах. Еще бы, ведь я прошел творческий конкурс в Литинститут, я буду писателем. И я продолжаю. И вообще борьба — это интересно. Доказать всем, что ты — это ты. А главное — самому себе доказать. Запомни, каждый человек стоит столько, во сколько он сам себя ценит. Какая-то старушка даже остановилась, засмотревшись на Соньку. «Что за черт?» — думаю я. «Ну-ка, повернись», — говорю я Соньке и осматриваю ее. «Нет, все нормально. Платье не порвано, не испачкано. Ну что не смотрит?» «Да», — говорю я, успокоившись, и двигаюсь дальше. «Главное — мобилизация всего себя и уверенность в своих силах». И тут я вижу, в чем дело. Я вижу это в зеркальной витрине парикмахерской. Сонька идет чуть позади меня, на полшага сзади, и волочит ногу. Нарочно. Конечно, люди будут оборачиваться, такая молоденькая, такая красивая и хромоножка. Сонька вовремя перехватила мой взгляд в зеркальной витрине. Я не успел дать ей по шее. Замахнулся, но не успел. Она рывком бросилась на утек, заливаясь от смеха. Разозлившись, я побежал за ней. Красивые, стройные Сонькины лодыжки мелькали впереди и отливали на солнце матовым блеском. Конечно, для меня, моряка-балтийца, догнать ее было плевым делом. «Мама!» — крикнула Сонька, чувствуя, что я вот-вот ей накостылю, и вдруг остановилась, как вкопанная с расширившимися от ужаса глазами. Возле нашего дома стояла скорая помощь. «Мама!» — сдавленно крикнула Сонька и помчалась к дому. «Мама!» Беззвучно прошептала Сонька и тихо осела по стене рядом с дверью, на которой была надпись «Операционная». Мимо нас, меня и осевшей на корточке Сони, санитары прокатили носилки с укрытым простыней телом. «Соня!» Я попробовал поднять сестру, но она даже не почувствовала этого. Она раскачивала головой, как в забытьи, как метроном, из стороны в сторону, и шептала бескровными губами: «Мама! Мама! Мама!» И глаза ее были сухие, ничего не видели. И волосы пышные, Сонькины волосы, шуршали по звездке белой больничной стены. мамы было больное сердце,